Ты скоро придешь ко мне, моя любимая, моя королева. О, любимая, как я страдаю без тебя. Б. Дорогая Кристиан, имеешь ли ты какое-нибудь представление о том, где сейчас Джулиан? Куда ее увез Арнольд? Он верно держит ее в заперти. Если до тебя дойдут хоть самые неопределенные слухи, если ты хоть что-нибудь узнаешь, сообщи мне ради Бога. Б. Пожалуйста, сразу позвони или напиши мне. Видеть тебя я не хочу. Дорогой Арнольд, меня не удивляет, что вы боитесь вновь встретиться со мной лицом к лицу. Я не знаю, уговорами или силой вы заставили Джулиан уехать с вами, но не думайте, что вам удастся нас разлучить. Мы с Джулиан откровенно обо всем поговорили и поняли друг друга. После вашего отъезда между нами было полное взаимопонимание. Ваши разоблачения ничего не изменили и не могут изменить. Вам невдомек, что есть такое чувство, недаром о нем и не упоминается в ваших романах. Мы с Джулиан молимся одному и тому же Богу. Мы нашли друг друга, мы любим друг друга, и для нашего брачного союза нет препятствий. Не старайтесь их создать. Вы сами видели, Джулиан даже слушать вас не хочет. Поймите, пожалуйста, наконец, что ваша дочь выросла и сделала свой выбор. Рано или поздно вам придется признать, что она свободна и добровольно приняла решение в мою пользу. Естественно, она считается с вашим мнением и, естественно, поступит по-своему. Я жду ее с минуты на минуту. К тому времени, как вы получите это письмо, она, возможно, уже будет со мной. Мне вполне понятно, почему вы возражаете против ее выбора. Вопрос о моем возрасте, хотя и существенный, не может быть решающим. Дело не в этом. Вы сами писали мне, что разочаровались в своем творчестве. В глубине души вы всегда завидовали мне, ведь я сохранил свой талант чистым, а вы нет. Беспрерывное сочинение посредственных книг может хоть кому отравить жизнь. Компромисс – удел чуть не каждого, но плохой художник облекает его в форму вечной улики. Куда лучше молчание и осмотрительность, более строгих к себе дарований. То, что я к тому же завоевал любовь вашей дочери, явилось, конечно, последней каплей. Я сожалею, что нашей дружбе или как там еще назвать те отношения, которые помимо нашей воли столько лет связывали нас, было суждено кончиться таким образом. Здесь не место писать элегию на эту тему. Я не собираюсь сводить счеты. Я не могу вам простить одного. Вы препятствуете мне на пути к тому, что бесконечно важнее, чем так называемая дружба. Вы правы. Лучше вам не попадаться мне на глаза. Если вам вздумается еще раз навестить меня, не приносите с собой тупого оружия. Мне не очень-то по вкусу угрозы и намеки на применение грубой силы. Позвольте вас уверить, я еще достаточно силен, и не надо меня дразнить. Мы с Джулиан устроим свое будущее без посторонней помощи, так, как сочтем нужным. Мы-то вполне понимаем друг друга. Примиритесь с этим фактом и прекратите жестокие и тщетные попытки заставить свою дочь делать то, чего она не хочет. Б. П. Бред, миленький, спасибо, что написал. Я не знаю, где Джулиан. Честно. Наверное, гостит у друзей. Я видела Арнольда. Он теперь смеется над всей этой историей. По правде говоря, мне не совсем понятно, почему ты так волнуешься. Сначала ситуация казалась мне довольно забавной. Не спорю, Джулиан хорошенькая девочка. Но не смотрит ли она на тебя, как на дядюшку или жеребчика? Ничего не понимаю. Арнольд говорит, ты взял ее с собой на каникулы, а когда стал слишком на нее напирать, она дала тягу. Во всяком случае, это его версия. Я считаю все хорошо, что хорошо кончается. Да будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает.